Итак, как быть? Тольминекимис, чистые пруды, когда мы произносим «Ясная поляна», то подразумеваем «Великий Толстой». Когда говорим «Михайловская», то знаем, тут жил, создавал свои великие творения Пушкин. Также и название «Тольминекимис» накрепко, исторически, слилось с именем Кристанионоса Данилайтиса. А что же стоит за названием «Чистые пруды»? Многое стоит тоже. Многие из нас тут прожили всю свою жизнь. Тут у нас родились наши дети, у них тоже родились дети, наши внуки. Письмо вот какого содержания пришло в Фонд культуры, и мы все привыкли к этому названию «Чистые пруды». Признавая гений Данилайтиса, мы, тем не менее, категорически против переименования поселка. Что же делать? Не надо торопиться, не следует подгонять время, не будем обвинять друг друга в непонимании, невежестве, неуважительности. Будем терпеливыми и терпимыми, такими, какими должны быть все люди, о которых ведет речь в своей поэме «Кристинионос Данилайтис». Не надо все с наскока, сходу, нужно подождать, чтобы эта идея вызрела и тут, в среде живущих на этой земле крестьян. Почистили колодец, из которого брал воду Кристинионос Данилайтис. Говорит мне один из реставраторов дома поэта: «Попробуйте, какая вкусная, живая вода!» Удивительно. Засыпанный, забытый людьми колодец сберег для нас, литовцев и русских, для немцев, украинцев, латышей и белорусов, для всех, кто помнит, чтит Данилайтиса, его творчество, кто верит в то, что поэзия не разъединяет, она крепко объединяет, сдруживает народы, чистую живительную воду. Давайте же будем пить эту воду. Рукопись Данилайтиса была найдена в горящем замке Лохштедт. Говорю я Эдуарду Ионушесу. Мы стоим с ним на высокой желтой дюне, с которой видны и море, и залив, и черепичные крыши небольшой, в прошлом рыбацкой деревне Пярволки, на Курской косе, где когда-то жил Людвига Среза. Юношей ушел он из этих пустынных мест в Кёнигсберг, чтобы спустя годы стать ученым, известным деятелем литовской культуры, профессором Кёнигсбергского университета. Вот он стоит за нашими спинами, суровое, с жесткими чертами лицо, сырые, тяжелые пряди волос, отброшенные ветром. Эдуард вырубил его из золотисто-коричневого ствола дуба. Рукописи настоящих, великих произведений, как ты, Эдуард, конечно, знаешь, не горят. Она была зажата в руке убитого офицера. Это ты придумал, да? Почему в руке офицера? Разве такое придумаешь? Как-нибудь я прочитаю тебе краткий отчет академика Покраклиса, который занимался поисками рукописи поэмы «Времена года» Данилайтиса сразу после завершения боев в Восточной Пруссии. Смотри, чайки с моря летят на залив, будет шторм. А что с теми конями из замка Георгенбург? Отец докладывал в штабе фронта о ценности тех коней. Но что с ними стало, не знаю. Куда-то увезли. Сейчас на конезаводе выводят новую породу коней. За одну лошадку в прошлом году на ярмарке американцы заплатили $1000. Но жаль, сами здания конезавода запущены, рушатся. Денег, даже валюты, зарабатывают на конезаводе много. Но все уплывает в Москву. На ремонт денег нет. Замок, а он сейчас ничейный. Да, представь себе, никому не принадлежит. Живут там с десяток семей, а замок разрушается, башня рассыпалась, крыши проваливаются. Со старинного балкона с которого открывается великолепный вид на поля, леса, долину бывшего поместья сестры Барклайды Толли, где он умер, обитатели замка прямо вниз, в бывший роскошный сад, сливают помои и выбрасывают мусор. Сейчас мы ведем переговоры с областным управлением по туризму. Если бы весь этот замок восстановить, то ради того, чтобы хоть одну ночку провести в самом настоящем замке, туристы приезжали бы из Владивостока. Кстати, на конезаводе бывают бракованные лошади. Пожалуйста, их бы можно было купить и организовать поездки верхом по красивейшим местам, где когда-то Гинденбург проводил свои боевые учения. Там еще и башни Гинденбурга сохранились, и поля, леса, озера. А что с тем немцем, коневодом? Когда коней увозили, он умолял: «Возьмите и меня. Я для них что отец, они для меня дороже детей». Не взяли, ведь иностранец. И как только коней свели из конюшен, он повесился. Ветер поднимается, чайки летят над дюнами с моря на залив. Значит, будет шторм, это верная примета. Ветер треплет длинные седые волосы Эдуарда. Он гладит твердой от топора ладонью сырое основание памятника, говорит: «Начинаю новую работу. Иисус Христос, распятый на кресте. Он будет стоять на самой высокой дюне Куршской косы и будет виден с суши, моря и залива, как символ страданий человеческих, символ стойкости и веры. Это будет памятник всем загубленным, убитым и в мирное, и в военное время, погибшим в лагерях и застенках на западе и на востоке, на севере и юге, памятник людям, мужчинам и женщинам, взрослым и детям, тем, кто погиб от голода в Ленинграде и Кёнигсберге. В этом памятнике будет и частичка твоего несчастного инстербургского коневода. Огромный ствол дуба уже лежит возле мастерской. Топоры наточены. Если хочешь, можешь помочь срубать лишнюю древесину».